Закончив работу, я вышла из реальности, отчиталась перед управлением труда, а потом снова вернулась в замок. Артур и Ланселот на этот раз встретили меня с искренней радостью, и я вызвала им настоящего волшебника Мерлина. Огромный старичина с большой бородой в холщовой рубахе до пят и кожаном, дурно пахнущем плаще, мрачно оглядел нас и спросил: «Кто вы такие, государи мои, и что вам нужно от старого Мерлина? Зачем вы нарушили мой покой?» «Я король Артур, а это мой верный рыцарь, сэр Ланселот Озерный». Мерлин подбоченился, закинул голову, разинул рот с плохими зубами и громко, оскорбительно захохотал. «И ты смеешь, взбесившийся кролик, называть себя королем Артуром? Или ты думаешь, я не помню моего воспитанника и повелителя, сына великого Пендрагона? За эту дерзость стоит превратить тебя в блоху и запустить в шкуру твоей собственной собаки, если у тебя, ничтожество, есть хотя бы собственная собака, кроме этих заводных игрушек». Артур растерялся, а Ланселот дрожащей рукой стал вытягивать меч из ножен. Я остановила его жестом. «Высокомудрый Мерлин», — обратилась я к волшебнику. «Прости, что мы, смертные, потревожили твой сон, и умерь твой гнев, хотя он и справедлив. Но справедлив он только на первый взгляд. Конечно, этот юноша не бешеный медведь, но он и не взбесившийся кролик. Эти достойные молодые люди и в самом деле не те король Артур и сэр Ланселот, которых ты знал. Но они и не самозванцы, как тебе подумалось. Они явились сюда из другого времени, можно сказать, из другого мира, где любители старины высоко почитают благородство и храбрость живших когда-то на земле подлинных Артура и Ланселота. В их честь, а не в поругание, как тебе показалось, они взяли себе их имена, надеясь будущими подвигами хотя бы отчасти оправдать такую дерзость. И тебя, достославный волшебник Мерлин, мы захотели увидеть в нашем Камелоте лишь потому, что и до нашего мира дошла слава о твоей мудрости и волшебном могуществе». Мерлин пристально поглядел на меня. «Прекрасная и разумная дева, я чую в тебе силу и особое твое предназначение. Эти, — он кивнул в сторону Артура и Ланселота, — твои, как я понимаю, сподвижники?» «Да, мудрейший Мерлин», — он ответил слегка небрежным поклоном королю и рыцарю. «Чего же ты хочешь от меня, дева?» «Я хотела бы заручиться твоей дружбой на будущее». «Ты ее получишь», — он пристально вгляделся в мое лицо. «Леди Сандра, ты знаешь, как меня вызвать? Мы еще увидимся с тобой, прощай». Мерлин исчез, а оба моих новых друга, придя в себя, тут же заявили, что не выпустят меня из замка, пока я не соглашусь присоединиться к их реальности. И я согласилась. До этого случайного посещения рыцарского замка я уже перепробовала множество реальностей, от самых экзотических до изысканно утонченных, но ни в одной из них не задерживалась. Мне было в них скучно и как-то грязно. В Артуре с Ланселотом было что-то такое, что позволяло надеяться создать реальность, где можно жить весело, но это веселье не будет доходить до безумия, где будет много игры, в том числе любовной, но без секса, где будет много воздуха и движения, но без агрессии и жестокости. И нам это постепенно удалось, потому что были и кроме нас чудаки, искавшие в реальности черты доброй старой сказки. Через полгода Артур уже знал, что его имя означает «бешеный медведь», а Ланселот умел по четверти часа говорить с Мерлином, не навлекая на себя его гнева каким-нибудь анахронизмом. Со временем нас стало больше. Кто-то приходил, кто-то уходил, но нас всегда было не меньше 7 и не больше 12. Сейчас в старом замке обитали неизменный Артур с Ланселотом, девушки Изольда и Энея, поэт Мерлок, толстяк Генрих, ленивый красавчик Парсифаль, мой верный Эрик и я. 9 друзей, моя семья. С ними я проводила большую часть моей жизни. Конечно, утром я просыпалась в 6 часов по сигналу, как и все планетяне. Я принимала душ, одновременно проверяя давление, пульс и прочие показатели здоровья на диагностике, помещенном в полу гигиен-комнаты. Если индикатор, укрепленный в стене вровень с моими глазами, выдавал какое-то отклонение от нормы, я принимала лекарства или витамины по его совету. Потом я одевалась, выпивала свой утренний энергетик и ровно в 7 часов подключалась к всеобщей программе. Я со всеми вместе пела гимн и смотрела утренние новости. Затем я переключалась на свою рабочую программу и в течение 2 часов выполняла поступавшие заказы, а по окончании работы отсылала отчет в управление труда. С этого момента я была свободна. Я выбирала из сегодняшнего меню на пульте еды какое-то простое и питательное блюдо, получив контейнер, тут же съедала свой заказ, часто даже не разогревая, быстро выпивала витаминизированный напиток «Энерген» и уходила в любимую реальность до вечерних новостей в 19 часов. Если бы просмотр новостей не был обязательным для всех, я думаю, что многие пропускали бы вечернюю программу, ведь она длилась вдвое дольше утренней и заканчивалась около 20 часов. Каждый восьмерик, поскольку это был общий выходной, программа начиналась на 2 часа раньше за счет постоянной и любимой всеми передачи «Неделя Мессии». Во время ее просмотра я заодно ужинала и сразу же после вечернего исполнения гимна снова отправлялась к друзьям, иногда до самого утра. В такие ночи я даже спала в реальности. Как и у всех, у меня были в замке собственные покои. Я замечала, правда, что сон в реальности не был полноценным и немного расшатывал здоровье, но иногда так не хотелось вместо милого замка оказаться прикованной страховочным ремнем в своем кресле-кровати в узкой комнате-каюте без окон, где все время слышен надоевший плеск волн о стальной борт «Титаника».